Глава 45. «Расскажите, как же вам это удалось?» Включенный диктофон настолько меня пугает, что я запинаюсь, и приходится начинать сначала. «Мы просто маленький новостной блог», — сочла нужным уточнить высокая девушка с красными дредами, которая берет у меня интервью. «Но все же для меня это значит попасть в газету, пусть и в онлайн-издание. И в этом есть что-то невероятное. Со мной случились события, которые как-то повлияли на мир. Я существую». Я начинаю заново. Девизом моего отца было «предусмотреть, избежать, отреагировать». Прежде чем продолжить, я делаю небольшой вдох. Я где-то когда-то читала статью о том, как выступать публично, и одним из основополагающих принципов там, кажется, был как раз контроль над дыханием. Я бы в жизни не подумала, что эта статья может мне когда-нибудь пригодиться, но вот живое доказательство того, насколько полезно проявлять предусмотрительность. Уже второе доказательство за сегодня. «Опасности подстерегают на каждом шагу», — объясняю я журналистке. «Нельзя терять бдительности ни на секунду. Нужно уметь читать среду, которая нас окружает, смотреть по сторонам, видеть знаки». «Какие действия вы предприняли?» «Я установила датчик дыма. Мне подарил его Джеппа, хозяин местного хозяйственного магазина», отвечаю я, стремясь сделать другу небольшую рекламу. Я не стала упоминать о килограмме овощей, которые я дала ему взамен. Пожар может вызвать любая случайность, малейшая искра, будь то незатушенная сигарета или короткое замыкание. В магазине полно деревянной мебели и различных предметов из ткани. Я просто была предусмотрительна, вот и все. Но это, конечно, не все. Я надеюсь, что она это почувствует. Дверь магазина за девушкой открыта только наполовину, чтобы скрыть следы взлома и не привлекать внимание зевак. Беатриче еще не пришла, а Аделаиде нужно было бежать на работу, так что мне пришлось разбираться совсем самой. Я узнала о новом мире благодаря сбору средств, которые вы организовали, и очень загорелась этим проектом, продолжает журналистка. Когда я узнала, что сегодня кто-то попытался устроить в магазине пожар, у меня прямо сердце упало. «У вас есть предположение, кто бы мог это сделать?» «От нас в восторге далеко не все жители района, в этом сомнений нет», отвечаю я, немного поколебавшись. «Но доказательств того, что это был умышленный поджог, у нас нет. Возможно, кто-то просто хотел подшутить, но эта шутка плохо закончилась». Лицо девушки принимает разгневанное выражение, и она ставит диктофон на паузу. «То, что вы нравитесь не всем, меня не удивляет. Многим все равно, но хватает и отморозков. Я веду блог именно ради того, чтобы обличать таких людей. Я постараюсь донести вашу ситуацию до своих читателей. Надеюсь, вам это как-то поможет. То, что вы делаете, это прекрасно». Она задает мне еще несколько вопросов о магазине, о прежней владелице и о некоторых вещах с самой интересной историей. Наконец, она просит рассказать и что-нибудь о себе. «Ох, я просто девушка, которая чинит вещи». «Какие вещи?» «Ну, всякие разные. Мебель, раковины, людей. Все, что можно починить». Она смотрит на меня с любопытством. Очень странно вызывать такую реакцию. Раньше у меня перед носом хлопали дверью, а теперь берут интервью. И все это благодаря одной поднявшейся двери. «Все, что мы спасаем, может однажды спасти и нас», пользуясь случаем, заключаю я. Я почти уверена, что она меня поймет, и она действительно понимающе мне улыбается. Чтобы не пришлось больше ничего добавлять, я вперяю глаза в асфальт. Она выключает диктофон, пожимает мне руку и, извиняясь, говорит, что ей нужно бежать, потому что у нее есть еще одна работа, на которую она уже опаздывает. Настоящая работа, и мне приходится называть ее так, скрипя сердце. Блог — это то, чем я действительно хочу заниматься, но могу делать это только урывками, в свободное время. Я могу сказать то же самое про свою жизнь. Какие-то жалкие обрывки времени. Говорю я и осознаю, что сказала, только закончив фразу. То, ради чего я в итоге решила от всего отречься. Хочу я добавить, но ограничиваюсь кивком в знак прощания. Провожая девушку взглядом, я думаю о том, как я счастлива, что она приняла наш проект так близко к сердцу. С тех пор, как я решилась сорвать ту табличку, ко мне присоединились очень многие люди. Без них я бы ни за что не смогла проделать такой путь. Я даже представить такое себе не могла. Убедившись, что прохожих поблизости нет, я поднимаю металлическую дверь. Стекло входной двери разбито. Разбросанные на пороге осколки сверкают в лучах утреннего солнца. Все помещение заполняет плотное темное облако дыма, а пол усыпан порошком из огнетушителя. В воздухе все еще стоит запах гари. Тревога разбудила меня посреди ночи. Мне только-только удалось заснуть. На мгновение мне показалось, что я еще в крепости и что отец зовет на очередное учение. И вдруг до меня дошло, что это никакое не учение. Противопожарное устройство у меня на тумбочке включилось и звенело по-настоящему. Я резко вскочила. Как всегда, в моменты повышенной готовности я легла спать наполовину одетой и была настороже. Я бросилась на балкон проверить обстановку, и пока бежала, успела запрыгнуть в свои защитные ботинки. Дверь нового мира была открыта, и оттуда вырывался черный дым. «Папа», — сказала я себе, — «катастрофа случилась, и я к ней готова». Табачник сам об этом кричал, а меня учили не пропускать мимо ушей никакие угрозы. Бушевавший в моей крови адреналин наполнял меня таким чувством жизни и давал такое ощущение контроля, какого я до той ночи ни разу не испытывала. От паники не осталось и следа. Мой первобытный страх уступил место холодному, ясному разуму. Я быстро сбежала по общей лестнице в темноте и бросилась к магазину, в котором, как я и предполагала, уже никого не было. Помимо датчика дыма, я поставила на входе огнетушитель. Я подняла его, направив струю на очаг пожара, примитивную кучку газет и коробок. Такой себе труд, но его хватило бы, чтобы уничтожить тут все, если бы я вовремя не вмешалась. Я вела себя именно так, как меня учили. Туша пожар, я сохраняла способность мыслить. Я чувствовала себя сильной и подготовленной. Где-то через час я услышала доносящиеся с улицы крики. Кто-то спрашивал, что происходит и не нужна ли мне помощь. «Небольшой пожар, но я его уже потушила», — поспешила я их успокоить. «Все под контролем». А потом я рухнула на пол и заплакала. Стиснутые руки, трясущиеся колени, запах химикатов в носу, головокружение... Я не стала утирать слезы, дала им свободу. На смену адреналину пришел ступор. Какое-то время я просто сидела и всхлипывала. Сумев, наконец, успокоиться, я достала из подсобки стремянку и сняла инфракрасную камеру, которую спрятала над шкафом за кассой. Она еще работала. На то, чтобы обнаружить на записи поджигателя, не потребовалось много времени. Сюрприз, сюрприз. Облегчение от предотвращенной опасности теперь уступает место боли и жалости к магазину. Непоправимого ущерба нет, но от дыма почернел пол и кое-где потолок. Несколько искр, должно быть, угодило на журнальный столик. Он припал на обгоревшую ножку, край столешницы наполовину обуглился. От нашей мечты, которая только-только начала сбываться, сегодня мог остаться один пепел. Вчера мы с Аделаидой оформили социальный кооператив «Новый мир», в который вступили и остальные наши подруги. А через несколько часов после этого мы официально подали свое предложение об участии в аукционе. А что же сейчас? Сейчас я напугана. Предпримет ли он новые попытки нам навредить? Как именно? Сумею ли я их предвидеть? Смогу ли им противостоять? А вдруг у меня не получится? И тут я снова оказываюсь посреди леса. Зову на помощь, но меня никто не слышит.